Сила момента сейчас 3. Отпускание психологического времени. Любое планирование, так же как и работа по достижению определенной цели, выполняется сейчас. Главный фокус внимания просветленных всегда направлен на настоящий момент, но они по-прежнему основают время периферическим, то есть они продолжают пользоваться часовым временем, оставаясь свободным от психологического времени. Непрощение непременно подразумевает и заключает в себе тяжелый груз психологического времени. Я никак не могу поверить, что когда-нибудь достигну той точки, где буду совершенно свободен от проблем. Ты прав. Ты никогда не достигнешь этой точки, потому что ты находишься в этой точке сейчас. Во времени нет никакого спасения. Ты не можешь быть свободным в будущем. Ключ к свободе – это настоящее. Поэтому ты можешь быть свободным только сейчас. Отыщи тесные врата, ведущие к жизни. Они зовутся настоящий момент. Суть. Сузь жизнь до этого момента. Твоя жизненная ситуация может быть полна проблем, как большинство жизненных ситуаций. Но проясни вот что. Есть ли у тебя хоть какая-то проблема прямо сейчас, прямо в этот момент? Не завтра или через 10 минут, а сейчас. И есть ли у тебя хоть одна проблема прямо сейчас? Когда ты переполнен проблемами, у тебя нет места ни для чего нового, у тебя просто нет пространства для их решения. Поэтому всегда, когда у тебя появляется возможность, создавай это место, создавай пространство, чтобы обнаруживать жизнь под своей личной ситуацией. В полной мере используй чувства. Будь там, где ты есть. Смотри вокруг, просто смотри, не интерпретируй. Любуйся светом, формами, цветом, текстурой. Осознавай безмолвное присутствие каждой вещи. Сознавай пространство, позволяющее всему этому быть. Слушай звуки, не суди их. Слушай тишину, стоящую за этими звуками. Потрогай что-нибудь, все равно что, осязай. И будь благодарен существованию этого. Наблюдая за ритмом своего дыхания, чувствуя движение воздуха, который стекает и втекает, ощущая энергию жизни внутри тела. Позволь быть всему этому, то, что есть внутри и снаружи. Согласись, дай свое добро на существование всего, что есть. Еще глубже войди в настоящий момент. Ты выходишь за пределы немощного, умирающего мира умственной абстракции. Переходишь границу мира времени. Ты освобождаешься от пут больного и неуправляемого ума, который высасывает из тебя жизненную силу и который также медленно отравляет и уничтожает землю. Ты пробуждаешься от сна во времени и вступаешь в настоящее. Радость жизни. Как только начинаешь чтить и уважать настоящий момент, то все имеющееся недовольство рассеивается, и необходимость борьбы исчезает, а жизнь начинает течь радостно и спокойно. Если ты действуешь, исходя из осознавания настоящего момента, то все, что ты делаешь, будет пронизано ощущением качества, заботы и любви, даже самые простые действия. Так что не беспокойся и не придавай значения результатам своего труда. Просто отдавай внимание тому, что ты делаешь. Результаты будут появляться сами по себе. Это очень мощная духовная практика. Когда навязчивое стремление выскользнуть из настоящего момента исчезает, тогда радость жизни втекает во все, что бы ты ни делал. В тот же миг, когда ты переносишь внимание на то, что есть в настоящем моменте, ты ощущаешь присутствие, спокойствие и мир. Ты больше не зависишь от будущего. В плане собственного удовлетворения и своей наиболее полной реализации ты больше не ищешь их ради своего спасения. Поэтому не привязан к результатам. Ни срыв или неудача, ни успех или победа уже не имеет над тобой власти. У них просто нет силы изменить твое внутреннее состояние бытия. Это значит, что ты нашел жизнь под своей жизненной ситуацией. В отсутствии психологического времени твое самоощущение восходит из сущего, а не из личного прошлого. Таким образом, психологическая необходимость стать кем-то иным, чем ты уже есть, исчезает. В более глубоком измерении бытия ты уже являешься совершенным и целостным прямо сейчас. Согласие на уровне ума – это всего лишь еще одно мнение. Это не может внести в твою жизнь какое-то заметное разнообразие. Для того, чтобы постичь эту истину, тебе нужно ее жить. Когда каждая клеточка твоего тела присутствует в этом настолько, что чувствует вибрацию жизни, и когда ты в каждый момент способен чувствовать жизнь как радость бытия, тогда можно сказать, что ты свободен от времени. Быть свободным от времени значит быть свободным как от психологической потребности в прошлом, которая необходима тебе для отождествления, так и от психологической потребности в будущем, которая необходима тебе для самой полной реализации. Это самая глубокая и полная трансформация сознания, которую только можно себе вообразить. В некоторых редких случаях подобный сдвиг сознание происходит драматически, радикально, сразу у всех. Если это случается, то, как правило, через тотальное уступание в самой гуще великого страдания. Однако большинству людей приходится над этим потрудиться. Когда ты испытываешь первые проблески вневременного состояния сознания, ты начинаешь раскачиваться между измерениями времени и присутствия. Сперва ты начинаешь осознавать, насколько редко твое внимание действительно сосредоточено на настоящем моменте. Но знание того, что ты не присутствуешь, уже большое достижение. Это знание и есть присутствие. Даже если поначалу, перед тем, как снова исчезнуть, оно продлится только пару секунд. Тогда ты начинаешь все чаще и чаще выбирать, направить фокус своего сознания на настоящий момент, а не на прошлое или будущее. И когда ты не чувствовал, что опять потерял настоящий момент, ты обретаешь способность пребывать в нем не пару секунд, а намного дольше, как могло казаться снаружи, если рассматривать с точки зрения часового времени. Поэтому, прежде чем ты прочно обоснуешься в состоянии присутствия, прежде чем станешь полностью осознанным, ты еще некоторое время будешь качаться между осознанностью и неосознанностью, между состоянием присутствия и состоянием отождествления с умом. Ты вновь и вновь будешь терять настоящий момент и возвращаться в него. В конце концов, со временем присутствие станет твоим преобладающим состоянием. Большинство либо никогда не испытывали состояние присутствия, либо переживают его только случайно и очень коротко, в редких случаях, причем совершенно не понимая, что это такое. Большинство мыкается между осознанностью и неосознанностью, а лишь не между осознанностью и неосознанностью, а лишь перескакивает с одного уровня неосознанности на другой. При обычной неосознанности поведенческое сопротивление, а то и вовсе отрицание того, что есть, создает беспокойство, недовольство, которое большинство принимает за нормальное течение жизни. Переход в состояние глубокой неосознанности часто может означать то, что тело боли перешло в активное состояние, или то, что ты с ним отождествился. Лучшим индикатором твоего уровня осознанности является то, как ты разбираешься с вызовом, на который бросает тебя жизнь. Если в вызывающую ситуацию попадает неосознанный человек, то обычно у него есть тенденция становиться еще более неосознанным, а у осознанного человека еще более осознанным. Ты можешь использовать этот вызов либо в целях своего пробуждения, либо можешь позволить ему втолкнуть тебя в еще более глубокий сон. Тогда сновидение на уровне обычной неосознанности превращается в настоящий кошмар. Когда ты учишься наблюдать за своими мыслями и эмоциями, что уже само по себе является значительной частью, можно сказать, сутью пребывания в состоянии присутствия, то ты можешь удивиться, когда впервые осознаешь наличие статического фона обычной неосознанности и почувствуешь, как редко, если вообще это бывает, и действительно испытываешь состояние внутреннего спокойствия. На уровне мышления ты обнаружишь сильнейшее сопротивление в форме суждений, недовольства, ментальной проекции, направленной прочь от настоящего момента. На эмоциональном уровне ты будешь отмечать подводные течения, состоящие из чувства тревоги, напряженности, скуки и нервозности. И то, и другое – это разные стороны ума и в его привычном режиме сопротивления. Растворение обычной неосознанности. Тогда как же нам избавиться от этой напасти? Осознавая ее, наблюдая за тем множеством путей, которым беспокойство, недовольство и напряженность растекаются внутри тебя, как они развиваются и проявляются через ненужные суждения, через сопротивление тому, что есть, через отрицание настоящего момента. Любая неосознанность растворяется, когда ты проливаешь на нее свет осознанности. Когда ты однажды постигнешь, как можно растворять обычную неосознанность, тогда свет твоего присутствия станет ярче, и тебе будет гораздо проще разбираться с глубокой неосознанностью, когда ты не почуял ее гравитационное протяжение. Однако поначалу обнаружить обычную неосознанность бывает непросто, потому что она совсем не кажется чем-то ненормальным. Выработай у себя привычку следить за своим ментальным, эмоциональным состоянием через самонаблюдение. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который можно задать самому себе в любой момент. Делай это почаще. Или же можешь сформулировать вопрос так. Что в данный момент происходит у меня внутри? Во всяком случае, не менее серьезно интересуйся тем, что происходит у тебя внутри, чем том, что творится снаружи. Если внутри у тебя все в порядке, то и снаружи все станет на свои места. Первичная реальность находится внутри тебя, вторичная снаружи. Но не задавай себе эти вопросы разом. Сначала загляни внутрь себя. Какие мысли создают твой ум? Что ты чувствуешь? Направь внимание на тело. Есть ли в нем хоть какое-то напряжение? как только ты обнаружишь проявление хотя бы небольшого беспокойства, то есть если возник его статический фон, то внимательно поищи, чего и какими путями ты избегаешь, как ты сопротивляешься жизни или как отрицаешь ее, и поймешь, что делаешь это через отрицание настоящего момента. Есть множество способов, какими люди бессознательно сопротивляются настоящему моменту. По мере практикования твоя способность к самонаблюдению, слежение за своим внутренним состоянием будет становиться острее.